الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء. هذا غير مصول فيك الشيء قوري قاعدة الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان شاس باجو تريج ديس براب واجب الكفاية واجب يواجب العين كورتك واجب الكفاية это шариат приказывает какое-то действие на мусульман, чтобы в общем оно, это действие было сделано. То есть шариат его в данном случае не интересует, кто именно будет делать его действие. Кто угодно из мусульман, но чтобы это действие было воплощено. Да, то есть это возлагается, это называется кифай, и должны сделать это такое количество мусульман, чтобы было достаточно для того, чтобы воплотить это действие, чтобы это существовало. И точно так же, что касается ваджибуль-айн, то здесь шариат его интересует уже, конкретно каждый человек должен делать это действие. Ас-саляту ва-сауму ва-бирруль валидейни ва-сидку куллюха ваджибатун аля-муслимин аль-мукаллафин фардан-фардан. То есть фарден, то есть каждый да, по отдельности. Фахи ваджибатун аля аль-а'ян. Ау кама хуа та'бир машуру ладаль усулиин, то есть амдаль усулиин. Аль-фукаха ваджибатун айниятун. То есть ваджибатун айниятун, то есть на каждого ваджибат айни, то есть да, персонально, то есть персонально каждого человека. Вахказа касир мин аль-ваджибат аш-шар'ийя, то есть и таким образом это многие из ваджибат аш-шар'ийя, то что является фарду аль-айн. Да. Ва маслихату хаза ан-наъ'и та'уду мин хайсу аль-аслу 'ала аль-фард аль-каими биль-амали نفسه. То есть ومصلحة هذا النوع تعود, то есть مصلحة вот этого вида она возвращается من حيث الأصل, то есть отталкиваясь от أصل со стороны как الأصل, да, то есть باعتبار الأصل على الفرد القائم بالعمل نفسه, то есть الفرد, то есть конкретно какая-то личность отдельная, который аль-каим, то есть воплощает, да, то есть аль-фард аль-каим биль-амаль, то есть конкретно какая-то личность, который воплощает это действие именно его. Да, именно значит, это, то есть... Нам, это ат-тавкит биль-амаль. Биль-амаль нафсихи. Нам. Вакад тауду манфаатуху аляль-муджтамаи табаан ла асалатан. Ла асуалата, то есть табан не стоит, то есть сейчас объясню. Но манфату хаза нау, то есть бывает какая-то конкретная. Сейчас вот это предложение нужно понять. Ва маслихату хаза нау тауд мин хайсу, то есть вот этот отрывок понятен, мин хайсу ласль аля фард аль-каим биль амали нафсихи. А что касается вакад тауду, то есть вот это манфа аль-маслиха. То есть манфаатуху ай манфаа хаза ан-науъ. Аль-муджтамаъ, на общество, то есть на всех, охватывает себя, включает себя всех, захватывает себя всех, каким образом? Табан ля асалатан. Ля асалатан, то есть не в изначальности своей, в изначальности своей. Каждый из этого общества не обязан это делать, но возлагается ответственность на всех по причине того, то, что это действие нужно, чтобы было, существовало. И возлагается на всех до тех пор, пока из этого общества не начнут его делать те, чтобы этого количества было достаточно для воплощения этого действия в действительность. Понятно, каким образом это выглядит? Это называется табан ля асалатан. لكن هناك أنواع من الواجبات يكون الغرض من إيجابها أداء العمل من حيث هو عمل. Махон, как мы узнали то, что там будет лякинна, а не лякин? Да. Муахар. Лякинна هناك نوع من الواجبات يكون الغرض من إجابها أداء العمل من حيث هو عمل. ولكن هناك أنواع من الواجبات يكون الغرض من إجابها أداء العمل من حيث هو عمل لا بد منه لمصلحة الجماعة في دينه. То есть сейчас он конкретно начал шейх разбирать вот этот пункт. ولكن هناك أنواع من الواجبات, то есть конкретно какие-то виды من الواجبات يكون الغرض من إجابها أداء العمل, то есть чтобы это воплощение вот этого действия, من حيث هو عمل, то есть то есть то, чтобы что это действие, то есть шариат интересует, чтобы это действие происходило, من حيث هو عمل, لابد منه, то есть необходимо, чтобы это действие существовало для чего? Для маслиха для джамаати фи динихим ва дуньяхум, чтобы это было маслиха для общества, то есть как и в их религии, так и в их дунья. Как гасль мэйт, как мыть мертвого. Вассалати алейхи, то есть и салат над ним. Вот дафнихи, то есть и захоронить, похоронить его. То есть здесь шариат не интересует, кто именно будет это делать. Шариат здесь интересует, чтобы это действие было воплощено в реальность, да. فَإِنَّ الْمُهِمَّ هُوَ أَيُّجَدَ الْغَسْلُ وَدَفْنُ وَالصَّلَاتُ. То есть المهم, все, что требуется, это чтобы существовало, то есть и воплотилось, да, الْغَسْلُ وَدَفْنُ وَالصَّلَاتُ. То есть مِنَ الْغَرَدِ مِنَ الْغَرَدِ أَيْ يَكُونُ الْقَائِمُ بِالْعَمَلِ وَاحِدٍ مُعَيِّنٍ لِلْمُسْلِمِينَ. Вот это тоже иногда аль-гард именно, то есть таким образом за человека может зацепиться фард аль-айн. С той стороны, если в этом обществе никто не может помыть мертвого, кроме него, для него становится это, да, то есть ваджб аль-айн табаан, но ля асалатан. Вот это называется почему? Потому что именно он, то есть в изначальности своей он не обязан мыть мертвых в изначальности своей, но в отношении его это стало фарду айн из-за того, что да, никто не может кроме него. И точно так же все остальные, будь то джихад, будь то требование знаний, будь то, то есть, и так далее, все остальное, если никто не будет, это ваджб аль-айн в отношении этого человека, этих личностей становится ваджбан айниен таваан ля асфалятан. То есть в изначальности он не обязан это делать, то есть обязаны были делать, то есть в общем, чтобы это действие существовало. Ну, когда человек еще при жизни, допустим, кому-то просит, получает, что такой-такой человек не помог, то есть не является ему ваджбан, да, остается на всех, просто нет, предпочтение. Тот не обязан мыть. Просто предпочтение. Да, да. Он оставил изучение, ему нужен не вот такой-то, но он, да, он не обязан, не обязан. Просто завещание, чтобы это. Единственное, то есть те, которые должны исполнить это завещание, они просто обязаны его исполнить, то есть передать тому, что вот такой-то просил тебя помыть. А будет ли он мыть или нет, он скажет, ну что, что он меня просил. Я что-то не успел. Понятно? То есть одно дело, когда завещание воплощается таким образом, то что, например, те, кто его этот, они обязаны, в общем, этот, со стороны, если я умираю, например, и завещаю о тебе там что-нибудь сделать, а ты об этом и не знал. Когда мы к тебе пришли, сказали, вот, то есть, такой-то, я завещал, что ты скажешь, ну и что, то есть, ты не обязан это восполнить. Но на тех, они обязаны были тебе донести об этом, что таким образом, то есть, вот, вот такой раздел. فإن المهم هو أن يوجد الغسل والدفن والصلاة وليس من الغرض أن يكون القائم بالعمل واحد معين من المسلمين بل المهم أن يوجد العمل بذاته لما فيه من المصلحة العامة. То есть маслиха амма, то есть это выражение, в общем шариат это приказал. Шариат приказал мыть мертвых, то есть делать над ними салят и так далее. Независимо, то есть там маслиха, то есть или там масса, или так далее. Если шариат что-то приказал, значит там маслиха. Если шариат что-то запретил, значит там мафсада. То есть и без того, чтобы таким образом, наверное, будет все-таки, то есть самое главное факт в том, что вот это понятно было, о чем здесь говорит шейх, то есть то, что ваджиб аль-айн бывает таким образом, то есть вот это маслиха и так далее, это как бы истилахат и выражение аль-усуль. С другой стороны, то есть мы не должны нести себе убеждение делать это действие, думая то, что там маслиха для нас. Нет, мы должны делать это действие, думая то, что нам это приказано как рабам. Вот этот момент, то есть, который я хотел бы сделать танбих. Просто шейх выражается таким образом, то есть отталкиваясь от ислахат, то есть усули и так далее. И вот он говорит, о маслиха это навай тауду мин хайсу ласли ху аль-фард ль-кайми, то есть би'амль. То есть там маслиха, если шариат что-то приказал, то по-любому, то есть там либо аль-маслиха махда, либо маслиха раджиха. То есть если шариат что-то запретил, то есть об этом говорил шейх Хусан, значит там мафсада аль-махда, то есть да, или мафсада раджиха, то есть там по-любому, значит, поэтому вот это все. И вот этот вакад тауду манфатаху аль-муштами, то есть там по-любому манфа, мы должны понимать и осознавать то, что, то есть как таба'ан ля салатан, с той стороны, то, что это действительно так, будь то требование знания, будь то есть медицина, вот здесь речь идет вот об этом, будь то есть какая-то технология, то есть и так далее, так далее, то есть обязательно это каким образом? В изначальности своей мусульмане, в изначальности своей не обязаны быть там компьютерщиком, я не знаю, или еще, то есть кем-то или так далее. Но это из-за того, что возвращается это, то есть это маслиха для муштама, для общества мусульман, это обязательно должны быть те, и на них это возлагается табан, то есть для асаля там, и так далее. То есть будет то требование знания, будет то все остальное. Поэтому маслиха шейх Усеймин об этом говорил в своих книгах Усулик, кто я читал. То, что вот это в книгах Усули есть разделы, как маслиха истихсан, то есть истихсан акли, то есть и вот это все разбирается, вот это все моменты, то есть аль-масалих и мафасид. И как потом шейх сам об этом сказал, то есть если шариат это приказал, значит там маслиха, все, то есть даже если нам кажется что-то, то есть то, что там каким-то образом, или нам кажется в чем есть маслиха, но шариат это запретил, значит там мафсада раджиха, и шариат знает то, что там будет мафсада для нас и так далее, то есть как риба и подобное этот, и поэтому запретил этот момент с той стороны, то что И это та действительность, о которой мы можем видеть, то, что вот эти вот риба, это, то есть в нем мафсада раджиха, то есть по-любому, несмотря на то, что есть определенный вид аль-масалих. Поэтому вот этот момент здесь нужно сделать небольшой тамби вот с этой стороны. Понятно, да, о чем, в общем, это? Да. Что понятно? И нам нужно выполнять эти приказы, да, да, без того, чтобы вот, значит, там масло. То есть, думаю, что это нам не поет, но на самом деле это масло работает, наверное, и шариат это указал. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. أحسنت كلام الشيخ. И поэтому вот в этом моменте нужно сделать, необходимо сделать вот этот танби вот с этой стороны, чтобы, то есть, нести в себе чуть-чуть правильные убеждения. Аль-убудия. Нам. Сам это нао ваджибуль кифай. То есть этот вид называется ваджибуль кифай. Ваба'наху аннаху яджибу айякуму бихи ман якфи. Это таабир правильный. Правильный, чтобы сделали это столько, чтобы было достаточно. Если достаточно, чтобы был один, то один. Если одного недостаточно, то 20 и так далее. Файзакама бихиман якфи саката уджубуху анин бакрин. То есть со всех остальных уджуб спадывает. Ва иллям якум бихи ахадун асиму джамиан. То есть все берут грех. Но не все здесь. Тоже нужно сделать небольшой томби. Берут грех те, которые способны были к этому. Способны. Не все, а все те, которые были способны. Потому что те, которые изначально это не способны, то есть к этому они грех. Как, например, мыть мертвым. Например, то есть там есть 10 человек, которые способны в состоянии его помыть. И один без рук, например. Все не в состоянии помыть. Поэтому то есть, грех берут только те, которые способны к этому действию. Ва мин хаза науи мин аль-ваджибати джами'уль вазаифи валь-а'мали аллати лабудда минха ли интизами хаяти аль-джама'ати аль-исламия. Кат-тибби валь-кадаи ваз-зара'ати. والصناعة والإدارة والجهاد والإفتاء والولايات وغيرها. Из этого раздела также аль-ваджибат, то есть из этого раздела аль-ваджибат, из которого является аль-ваджибат аль-кифая, все те аль-вазаиф, то есть какие-то должности, валь-амаль, то есть и те дела, аллати лабудда минха ли интизами хаяти аль-джама'ати аль-исламия, для исламского общества, чтобы была упорядочена и, то есть, и нормально шла, то есть исламское общество как тыб, то есть как медицина, то есть должны быть врачи, должны быть хирурги, должны быть, то есть все остальные, те, кто принимает роды, там зубы, не зубы, воркада, то есть судейство, лазара, то есть это земледелие, пасана, то есть это технологии и так далее. Валидара, это как управление, ответственность за воду, ответственность за канализацию, ответственность за и так далее. То есть и дарат как-то получилось называется. Управление. Да, управление, в общем, да, администрация. Валь-джихад, то есть также джихад, валифта, то есть также алифта, это уже возвращается к требующим знаниям. Валь-вилаят, губернаторы областей, городов, районов, школ, то есть и так далее. Вагайриха, то есть и тому подобное. واجب الأمة كمجموع أن تهيئ الفرص الذي للذين يقومون بهذه الأعمال العامة. ليس واجب على الأمة, واجب الأمة إسلام الأمة كمجموع كأبشество سايتت أن تهيئ الفرص, чтобы они подготавливали, приготавливали способности, возможности, обстоятельства для людей, я кому набегать амаль амму, то есть для тех, которые будут это, то есть делать, то есть чтобы строили больницы, строили школы, строили, я не знаю, то есть заводы, давали места, то есть, например, человек, который может способен для требования знания, общество должны его обеспечить необходимым для этого. Есть способные, которые будут, например, медицины и так далее, то есть должны обеспечивать все необходимое для этого, чтобы он выучился, чтобы он лечил мусульман и так далее, обеспечить место, то есть все вот таким образом должно быть. Фаюахилюхум, то есть подготавливать их для этого, что, то есть أيجعلونهم أهلا لذلك يؤهلهم أي لي يجعلوهم أهلا لذلك ليجعلوهم أهلا لتسفى يؤهلهم لذلك وتدعهم في الأماكن اللائقة بهم في الأماكن اللائقة بهم то есть и чтобы устанавливать их в места подобные для них, то есть тот кто например врач и так далее, не нужно его отправлять, то есть там на стройку кирпич таскать, да, то есть хирурга или нейрохирурга, тот, кто не знает всю жизнь, то есть он бетон, месил и так далее, не нужно его отправлять, например, там компьютерщиком или, то есть каждого на свое место, которому он пригоден, для которого он пригоден и годен и так далее, то есть речь идет здесь вот об этом. А понятно, да, о чем идет речь? Аляйка подходящий, да-да, аль-мунаси. Единственное, все это небольшой ихвановский уклон. Вот это авану маагум лиякуму. Почему? Потому что ихвановский основной уклон — это забота об этой дуньи. Это основной, то есть уклон — это забота об этой дуне, установление государства, управление государства, то есть государство, то есть административные какие-то учреждения и все это. То есть вся забота — это установить полноценное исламское государство. Это не является шариатским требованием. Туахилюхум, да. То есть ахальтуху ай джальтуху ахлян. Да, способным, пригодным. Понятно этот момент, то есть, который также хотел сделать танби, это, то есть, на вот этот момент, то, что основной ихвановский манхадж, а это, то есть, основной их лозунг, основной ихвановский, то есть, каким образом знать, а это, то есть мы можем сделать полноценный, то есть делание полноценного исламского государства. Взять какую-то территорию, местность и сделать там исламское государство. То есть это не является требованием шариата, то есть как мы уже об этом говорили. Шариат от нас требует, как от рабов, это установление религии Аллаха на всей земле. Это уничтожение куфра и ширка, кателя и мушрикина. Да, то есть тот, кто, у кого есть желание ограничиться определенной местностью, сделать из этой местности полноценное с его предположением исламское государство, вот это и называется, то есть он сам того не знает, находится на ихвановской манхадже. Это заблуждение. Почему? Потому что нет на это ни одной буквы из шариата, ни одной буквы вообще, ни одной точки даже, можно сказать, ни из Курана, ни из Сунны. Почему? Потому что все приказы шариата, то есть если вы откроете Коран и будете читать его от начала до конца везде, речь идет, то что джихад, его цель, это уничтожение куфра на этой земле. Катилю мушрикина кафа, фактулюхум хайси ваджаттумухум, и тазлкатилюхум юаззибухум Аллаху биядикум, ваюхзихим ансуркум алейхим, и тазлю все приказы. Приказы Файзан Салих Аль-Ашхар Аль-Хурм Фактулю Мушрикин Хайса Ваджаттумухум Умиру Танукатиля Наса Хатта Яшхаду Алла Илляха Илляллах. То есть нам не приказано осажать или вести джихад ради того, чтобы установить исламское государство. Да, и подобного рода. Да, то есть это все ихвановское, ихвановские манусы. И понятное дело, они будут переводить как правило из некоторых старых шариатов, то есть как некоторые высказывания Мусы или Юсуф или то есть подобное это. Но факт в том, то, что наши, то есть посланник Аллаха алейхиссалату вассалам, как это пришло в хадисе, в котором халяф в его достоверность мусахи, то что он мурсаль, то есть сказал бу'исту байна ядая са'а бис сейф фа джу'ля ризки тахта зилал ас-суюф, то есть ему риск был под тенями мечей, то есть не факт в том, что хадис в нем калям. И ну достаточно, то есть и многие из ученых, то есть как его там мы зачитывали, да, слова Ибн Абдул-Бар, Ибн Каим и имам Шафии, то есть многие других не высказывают, то что все они сказали, что джихад, то есть и кафиры, то есть об этом все алимы сказали, их не цель. И мусульман нас на этой земле это уничтожать куфр, то есть то есть и единственная причина, по которой оставляются кафиры в живых, как вот там пришло, да, то есть قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. То есть если вот это происходит, то в этом случае они оставляются в живых. В обратном случае, то есть почему? Потому что хатта лиль-гая. И поэтому если вот эта гая отсутствует, значит то, что до нее приказ не выполнен. Понятно? Поэтому вот это действительно, то есть должны быть те, кто будут принимать роды, то есть делать какие-то операции и так далее. И фактом, потому что это не должна быть цель. И посланник Аллаха алейхиссалату вассалам говорил: «Ля вадитту ан уктала фи сабили ллахи, сумма ухья, сумма уктала, сумма ухья, сумма уктала, сумма ухья, сумма уктала». То есть все, которые стали шахидами, и Всевышний Аллах побуждает: «Инна Аллаха аштара мин аль-муминин анфусахум бианна лахум аль-джанна юкатилуна фи сабили ллахи ва актулуна». То есть и все те, которые были убиты, единственная их цель вернуться в эту дунью, чтобы быть убитыми еще раз. И поэтому, то есть вот это все, то есть это все ихвановский манаш, а это желание жить в этой дунье здесь. Это манаш противоречит, то есть, всем пророкам и противоречит то есть, и всему Корану и Сунне, то есть и весь путь. Никто из подвижников это не хотел, никто из подвижников об этом даже и не думал. Да. Вот это ауну махум лиякуму бибухиматихим хайра киямин. Хайра, почему Мансуб Мухаммад? وَتَتَعَاوَنُ مَعَهُمْ لِيَكُومُوا بِمُهِمَّاتِهِمْ خَيْرَا قِيَامٍ. خَيْرَا, почему منصوب؟ منصوب. Глава. Кто? Аба Хамза. У тебя какие-нибудь предположения по этому поводу? Что ты с Махмутрика? Это Наипан Махмутрик, Наимун, а не Махмутрик возначали свое чё Каям. Виакуму Каяман. Фахайр, то есть хайр в основе своей сифа или Махмутрик. Факама Макамаху. Фасбаха Наибан Ляху. Вахаза и Рабаху. Виакуму Каямин Хайра. Виакуму Хайра Каямин. فإن واجبات الكفاية تحتاج غالبا إلى تأليه إلى التأهيل وتهيئة إلى التأهيل وتهيئة الظروف المناسبة. То есть почему? Потому что واجبات الكفاية, то есть в основном нуждается, то есть إلى التأهيل وتهيئة الظروف المناسبة. Там подготовка, да? Да, тут примерно как бы, то есть как тахиль, то есть это делание из кого-то, то есть его да, пригодным, способным для чего-то. А тахиль это зруф, это обстоятельство, то есть его в это, то есть. Да. Необходимыми, то есть его снабжение его необходимым. Для того, чтобы он мог... Да. Аллати фигна. Аллати фига естатил ахлил мактарати ада а'малихим. Ва хаза ваджибун алял уммати какуллин. Ва хаза ваджибун алял уммати какуллин. Ва лау лам тухайя лахум л'уммату тилька зруфа. لَنْ يَسْتَطِعُهُمْ غَالِبًا كَافْرَدْ أَيُّهَيِّئُوهَ. То есть если Аль-Умма, все общество, не будет им то есть подготавливать необходимые для этого обстоятельства, то есть они кафрат, да, то есть как сами по себе отдельно, то есть как правило, не смогут это сделать. Потому что кто-то их должен выучить, кто-то их должен спонсировать, кто-то их должен каким-то образом. وَإِسْمِ الْأُمَّةِ حِنَزِينَ بتقاعسها عن أداء واجبات واجبها هذا. То есть и грех аль-умма, то есть все возьмем и берут по причине, то есть такаус это как из различия и так далее. عن أداء واجبها هذا. Да. هذا какой Европа была? Хабар? Мухая. Бадаль, да? Хабар. Бадаль от чего? Да, правильно, это бадаль мин ваджбиха. Машалла. Это бадаль. من واجبها عن أداء واجبها هذا عن هذا واجب الواجب إذن هو مبني على السكون في محل جر لا من حيث إن كل فرد لم يكن بتطبيب أو القضاء أو بالقضاء أو نحو ذلك فهذا ليش ما جتش. То есть вся умма берет грех с той стороны, говорит их, что из-за того, что то есть, не воплотили вот это, да, не осуществили, чтобы то есть, вот этот ваджиб, который на них, не с той стороны, то, что каждый фард, то есть каждая личность отдельно не замерлись, то есть медицины, то есть или тому подобное. وضابط واجب الكفاية واجب الكفاية ما لا بد من فعله فإن قام به من يكفي سكت عن الجميع فإن قام به من يكفي سكت عن الجميع وإن لم يكن به أحد أثم الجميع. Это все понятно даже? Чего тебе понятно, говори мне. Если кто-то из девушек, из джамаата, кто-то определенная группа девушек, кто-то молчат. Вот он говорит, «Ваджбул кефая лабудда мин фиалихи». Что определенная группа девушек. Что в это действие, да. «Фаинкама бихиман якфи сакатани бакаин». Если кто-то сделает, это может. Столько, сколько нужно. Сколько нужно, да, достаточно. А если никто не сделает? Тогда выиграем. Все получают деньги. Ты с ним согласен? Нет, не все, а кто когда это выиграл, кто может, возможно. Да, когда человек это может, да. То Господи не может по нему. Да. وقد يؤول واجب الكفاية إلى أن يكون واجبا عينيا, то есть يؤول, то есть يتحول, скажем так. Бывает такое? Это твой? Да. يؤول واجب الكفاية إلى أن يكون واجب عينيا, то есть переходит واجب الكفاية и может стать, то есть дойти кем? واجب العين. فلو كانت البلد مضطرة إلى قاضيين, то есть какая-то местность, то есть она нуждается, вынуждена в ком судьях. وكان هناك عشرة يصلحون للقضاء, то есть 10 человек, которые подходят, чтобы что быть судьями. فإن توليه واجب كفائي على العشرة. واجب, то есть нет, там будет Кодиени, я извиняюсь, да. Кодиени. Да. Да. Нахуиюн, нухатун, то есть куда-то, но кодиюн. Здесь кодиени будет. Кенух на кашатун, если хуна лил када. Фаинна таваллихи, то есть тавалли, то есть это стать на должность, да, то есть да. Назначение их. Ваджибун кифаи алил ашра, то есть вот эти все ашра, на них становится что? Ваджибун кифая, то есть из них должны двое обязательно стать, из этих десятерых. Амма иллям якун хунака гайру снэйни, то есть там нету, кроме как, то есть не 10, их двое, да, то тогда файну якун ваджибун аниен алейхима, то есть это становится ваджибун айн на них. Не, он обязан сам, он не имеет права избегать. Почему? Потому что здесь маслиха шариата, то есть он должен предпочитать маслиха шариата, то есть отталкиваясь от этого предыдущего. Мукаддама, да. قاعدة المكتور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب المكتور عليه الذي то есть المكتور عليه то есть действие которое является что в состоянии то есть можно его что сделать لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فَهُوَ وَاجِب. Сейчас мы вернемся быстренько на прошлую тему. Разница между иджаб, уджуб и ваджиб. Отталкиваясь от этого мнения, то есть вот это правило также разделяется иджаб, уджуб. Абдулла сейчас нам расскажет, что такое иджаб, что такое уджуб, что такое ваджиб. Иджаб, когда сам хатаб закончен. Да, непосредственно хатаб, фахо иджаб. Да. Это уже асруль хатаб, да. А само действие Юсуф убил одного ваджиб. Да. То есть аль-хатаб, вот это, представьте, это не трудно вообще в голове вот эту картину, то что аль-хатаб иджабун. То есть иджаб по отношению то аль-хатаб, о чем идет речь, ваджаба вуджубан. Фахуа, потом уже, то есть азиба уджуба, то есть это асар. Фахуа хатаб, то есть то, о чем идет речь. Следующая степень переходит Вот это действие ваджаба. Вуджубан. Вуджубан маздар. Аджаляса джулюсан каада куаудан ваджаба вуджубан. Понятно? Вот само астер, вот этот, то есть само вот это, вот, представляете, в голове иджаб, это сам непосредственный процесс происхождения вменения в обязанность. Егошний астер, то последствие, которое от него, которое именно, о чем описывается вот это действие, само действие, ваджаба, стало обязательным вуджубом, то есть, как это, поприветствовал его приветствием. Сел сиденьем, встал вставанием и так далее. Ваджаба вуджубан. Понятно, представляете? И потом уже само непосредственно действие его шляхокум описывается, как оно ваджиб. Вот сам вуджуб, ты не приказан его вменить, то есть осуществить. Нет, сам вуджуб, вот этот тот астер, то есть та натиджа после иджаба, тебе не приказано его осуществлять в реальность, но само действие, которое, то есть например, вот смотрите, ауджаба Аллаху ас-салата, фас-салату ваджабат вуджубан, фахия ваджибатун. А как такого в практике вуджуб отсутствует? Да, то есть ты его, да, идет, тебе, да, это, то есть это анта вера мукалля в беги, то есть тебе не приказано его осуществлять, тебе приказано осуществлять само то, что встал уже ваджима, это сам хадж, сам саля, сам суям и так далее. Единственное, что здесь маленький момент можно сделать дополнительно. А какая польза из этого? Ну, это они разделяют просто, чтобы, да, то есть. В общем, теорию вот эту, каким образом это все происходит, представить в голове и так далее. А так, да, то есть, и без этого тоже можно в рай попасть. Да, да, вот, в общем, чтобы понять вот эту науку, да, и сильхат, и сули, и так далее, в общем. Представили, да, себе, да? Например, ауджаба Аллаху ас-сиям. Ас-сиям ваджаба вуджубан. Фахуа это ас-сиям ваджибун. Да. И поэтому мала тимуль вуджубу илля бихи фалейси би ваджиб. Фалейси тахсилу, то есть анта гайра мукалев, чтобы это на тебе стало ваджиб. Ну, а с другой стороны, все равно каждый из нас, то есть это отталкивается от общего правила, это то, что мы изначально созданы для поклонения, то, что мы изначально должны стремиться к этому поклонению, и тогда это как фукаха приводит пример, как правило, самый простейший и почти во всех книгах по суре, это хадж или закят. Тебе не приказано специально собирать деньги и так далее, чтобы хадж. Да, сам хадж сам, ваджиб. Но чтобы он стал ваджиб по отношению к тебе. Тебе, то есть, не нужно копить деньги. Если у тебя накопились деньги, появилась возможность ехать хадж, все, то есть, он хадж, да. Да, то есть он ваджиб он сам по себе, но вуджубан тебе, да, его, да, его уже, то есть выполнять тебе не обязательно. Сам вуджуб, да, да, да. Да, да, да. Понятно, да, в этот момент, но в действительности каждый из нас, то есть, должен стремиться и стараться, то есть, да, почему, то есть, доводы на это сабику или махфира. Я говорю, то есть иннахум кану йусари'ун фил хайрат ва йад'уна рагабан ва рахабан ва кану лана хашиин сабику ля магфиратин мин раббикум ва джаннатин. Это Всевышний Аллах побуждает и приказывает нам стремиться к этому, стремиться нам выполнять те действия, которые Аллах любит. И довольно хадж это вид из видов поклонения. Да, тебе может быть не обязательно, то есть голодать, копить деньги, ущемлять семью, то есть не покупать себе одежду и так далее. Но то есть все равно ты должен стараться копить деньги. В чем ты себя ущемлять, например, где-то лишний раз мясо не поесть, где-то, то есть там, ничего страшного, то есть вместо Мерседеса на другой машине, то есть поедет. И так далее, так, вот, один брат есть у шейха Вахида учится. Он продал свой мотоцикл, еще что-то там в хадж съездил. Но в чем там же это поклонение, это курвату льуюн лиль муминин, то есть они любят это стремятся и наслаждают, и не жалеют своего имущества на это, как аль-джихад, не жалеют своего имущества на это, будь то хадж, будь то требование знаний и так далее, и так далее. Поэтому это правило здесь тоже можно чуть-чуть дополнить и поспорить шейхов. Почему? Потому что мы созданы для поклонения. Созданы именно вот для этого. И Всевышний Аллах нас побуждает, говорит, сабику, или то есть соревнуйтесь, то есть верующие. То есть и это на фасуна бейнахум, филь хайрат, филь абадат и так далее. То есть и ущемляют себя где-то в чем-то, лишь бы сделать то или иное вид поклонений и так далее. То есть поэтому и не цепляться то есть за что-то из этой дуни и не жалеть свои деньги, то есть или так далее. И то же самое и закят, то есть это мало того, что ты этим поклоняешься Аллаху, ты еще и помогаешь, то есть кому-то, мусульману и так далее, и так далее. Наоборот, тебе должно хотеться, чтобы у тебя поскорее накопилось, чтобы выдать закят. Почему? Это же вид поклонения, великий вид поклонения, столб из столпов ислама и так далее. То есть единственное, что какая разница, здесь чуть-чуть ты не обязан именно, то есть все оставить и именно заниматься этим, чтобы воплотить это в реальность. Но должен стремиться к осуществлению этого по-любому, не иначе. Почему? Потому что мы именно для этого созданы, и шариат нас именно к этому и побуждает. Фаинна танфиза ба'ад аль-ваджибат, фаинна танфиза ба'ад аль-ваджибати код ястахилу илля би амали шайин ахара маху ау каблаху. То есть, почему? Потому что осуществление некоторых ваджибат невозможно, кроме как? То есть каким-то другим действием вместе с ним или перед ним. Даже фахаза шайу ахару якуну хинизин ваджибан. Фахаза шайу ахару якуну хинизин ваджибан. Как, например, вахия ваджибун лигайрихи валяйса ваджибан лизати. Это называется ваджибун лигайрихи валяйса ваджибан лизати. Мисалю ханна Аллаха ауджаба л-хаджа. Вал-хаджу ястахилу аклан танфизуху бидуни сафари ля Макка. Даже можно сделать хадж без того, чтобы Мекку не поехать. Если сделаешь куфу балах муха и ноль мыля. Фаякуну сафару илейха ваджибан. Но почему? Валяу лям я нусса шару аля уджубихи. Ау насса шару аля уджубихи. На сам сафар лям минус, то есть сам что будет. Сам сафар не является сам по себе, то есть вид из видов, то есть этим, но он стал вид поклонения из-за того, что то есть, невозможно его хадж, кроме как то есть, описать себя вот этим сифа, а это сафар. Вахаказа ламма амар Аллаху та'аля би гасли ваджхи фил вуду. ويستحيل عادة أن تصل إلى تمام غسل وجهه كما أمر الله بدون أن تغسل معه جزءا أو ولا يسيرا من الرأس. То есть это пример можно. Это как, например, тебе нужно совершать намаз, а у тебя нет одежды. То есть тебе становится ваджиб пойти и приобрести одежду, чтобы скрыть аурат. Или воды нет дома, тебе становится ваджиб, пойти и купить ее и так далее. Это называется малякимул ваджиб для бихи фахуа ваджиб. Потому что аль-вуду ваджиб. Даже малякимул ваджиб для бихи фахуа ваджиб. ومن هذا الباب أن الوضوء للصلاة واجب كرفك لأن الصلاة لا تصح شرعا إلا به دم الصلاة لا تصح شرعا من الشرع إلا به هل تصح غير الشرع؟ Нам, ты же можешь стать без вуду и начать, то есть там, такбир, скажешь, фатиху прочитал, сделал руку и так далее, и так далее. Но шар'ан, для тасвиха, шаря с этим намазом не считается, да. Но казали касаеру шуруты сихати саля, то есть остальные шуруты достоверности намаза. Ва шуруту сихати абадатли ухра, то есть или условия достоверности других видов из поклонения. فإن كانت تلك الشروط مقدورة للمكلف если те шуруты они являются в состоянии то есть со стороны мукаллифа сделать их то есть мукдуры мукдуры тахта кудрати то есть он в состоянии их воплотить إما ما لا يكون من ذلك تحت أما ما لا يكون من ذلك تحت قدرة المكلف то что не является под возможностями, то есть мукаллафа, когда хули вокт, рассихати саляфа, лес далеко ваджива. То есть ты же не можешь сделать так, чтобы сейчас вот в рыну аса зашло, прям сейчас. Или можешь? Амма шуруту лвуджуб, а что касается шуруту лвуджуб, кастата ати бениспати лильхадж, фаля яджибу тахсилиху, إِلَّمْ تَكُنْ حَاسِلَةً بِالْفِعْلِ если то есть فَلَاجِبُ تَحْسِلُ إِلَّمْ يَكُنْ حَاسِلَةً بِالْفِعْلِ почему? Не является обязательным сделать себе возможность, чтобы поехать в хадж несмотря на то, что это является матлуб в шариате فَإِلَّمْ تَكُنْ حَاسِلَةً بِالْفِعْلِ إِلَّمْ يَكُنْ то есть если она В общем, сама по себе, то есть, не это. لَنَّ لَوْجُوبَ لَا حَيْكُنْ لَهَا لَا سَابِكُنْ لَهَا возвращается куда? أَمَّ شَرُطُ الْوُجُوبِ لَهَا لِلِسْتِتَانَ Лянный уджуб, ляхакун лиса, то есть это по отношению к хаджу, ля сабикун, да, почему? Потому что уджуб, ляхакун лиса, то есть из-за уджита лиса, уджуб, яталлаку бихи, бихазихи лиса, то есть в отношении какого-то человека конкретного, хадж сам по себе ваджиб, все, всевышний хукм, то что он ваджиб. Но теперь, то есть уджуб накручивается на конкретно какого-то человека тогда, когда у него появляется алистатаа. И поэтому аль-вуджуб ля хикун ляха лилистатаа. То есть везде, где вуджуб алистатаа, то есть ля сабик, то есть он не является сабик. То есть не появляется сначала вуджуб, а потом истатаа. Нет, наоборот, появляется истатаа, а потом сразу же накручивается вуджуб. وهكذا أسباب الوجوب وهكذا أسباب الوجوب لا يجب تحصيلها نعم أسباب الوجوب не является обязательным что осуществлять их в реальность ولو كانت مقدورة то есть даже если в состоянии их сделать даже если в состоянии их сделать но это в общем здесь отталкиваюсь от предыдущего нашего разговора وإن كان الواجب يتوقف عليها وإن كان الواجب يتوقف عليها كدخول وقت بالنسبة للصلاة وكتمام النصاب بالنسبة للزكاة даже если будет واجب يتوقف عليها то есть как это сказать ограничение это как это сказать ну как это по-другому сказать чтобы было Нет, нет. Да. Я таков алейха, алейхазиль кудра, скажем так, то что. Например, вот он говорит, асбабул вуджуб ляджибу тахсилуха. Это понятно. Асбабул вуджуб ляджибу тахсилуха. Валяу кэннет макдуратан. Даже если ты в состоянии сделать, то есть в состоянии сделать так, чтобы хадж зацепился за тебя. То есть, чтобы вуджуб исполнения хаджа зацепился за тебя. То есть, «Ва лаукен мактурит, ва инкен ваджибу», я таваков алейх, несмотря на то, что ваджиб останавливается с этим, с аль-кудра. То есть, если оно у тебя отсутствует, то есть, как это? То есть, я таваков алейх, по-другому можно сказать, что «Ва инкен ятааллаку биха», например. Ой, я не знаю, как это по-русски сказать. Абдулла, тебе понятно? Мухаммад, тебе понятно? Ислам, тебе понятно? Давай я попробую объяснить, пока кофе попью. Вообще эту речь как переводить? Вот смотрите, я попробую с интонацией, с интонацией прочитать, может быть понятно. Вообще все слова, перевод каждого отдельно понятно, даже? Да. Он говорит, вахаказа асбабуль вуджуб. Асбаб, асбабуль вуджуб. Что? لا يجب تحصيلها أسباب الوجوب причины وجوба не обязательно накапливать деньги там не обязательно да отталкиваться от этого то есть لا يجب تحصيلها تحصيل الأسباب да то есть ты не обязан осуществлять создавать причины чтобы на тебя что-то стало обязательным совершать тот или иной вид поклонения. ولو كانت مقدورة даже если можешь. وإن كان الواجب يتوقف عليها даже если واجب يتوقف عليها то есть واجب يتوقف عليها على هذه الأسباب то есть пока эти причины не совершатся واجب يتوقف عليها то есть когда они совершатся тогда только он. Никаким образом это свяжешь. Мне вот это не остановится, нет. Ванкен льваджибу и таваков алейх аля хазиль асбаб, которые в твоих силах, даже если они в твоих силах их сделать. И таваков алейх, то есть и таалляку биха, связанные с ними, то есть ваджиб, то есть он хадж, именно тебе стал ваджиб, становится ваджиб, когда у тебя состоятся те причины, когда ты в состоянии их можешь сделать. То есть ваджиб по отношению к тебе и таваков аля хазиль асбаб. Когда они состоятся в своем отношении, тогда ты становишься обязан. Вот голова вообще. Но она говорит, останавливается до тех пор. Это Аля, боль. Это Оков нормально тоже. Она останавливается, говорит, на тех пор, пока тебе не будет деньги и вот это. Да. Может быть. Да. В общем. Тут, короче, так говорит, но хоть даже без осуществления и причин ты не сможешь это ладить, да? То есть она вместе как бы. Зависит от чего. Зависит? Вот зависит, да. То есть ваджиб аль-хадж зависит от вот этих причин, которые являются причинами для чтобы того, чтобы в отношении тебя этот хадж стал ваджиб. Несмотря на то, что он сам по себе является уже ваджиб. Но чтобы он стал ваджиб по отношению к тебе именно, у тебя должны состояться те аль-мукаддиматы причин, как что аль-истита'а. Аль-малия, истита, аль-бадания и так далее. Зависит? Понятно, что это речь? Мухаммад. Что у тебя там? Фуль конкретно мозг отключает. А? Вот так вот. Поэтому следующий урок будет. А вот давайте. Усуфи будем у тебя. Аканина как раз легкая. И несмотря на то, что от них зависит по отношению к тебе, да, да. Он всего тебе не дарит. Да, воу, альхамдулилля, альхамдулилля. И это там мы поняли, просто это слово. Сейчас до точки дочитаем, потом чуть-чуть это. Отдохнуть надо будет. На вот точку над буквой Х. Кадухулю вакт. Кадухулю вакт бенис петили саля. Ну это Вера Макдура. Да. Нет. Да, потому что здесь, если речь идет про Аль-Мактура, Ванька Наладжбу и того кафалека духули вог бенис петили сэля. Вока тамамин особи бенис петили зака. Вока талик интифа Аль-Мавания каддейн. Не, духули вог что-то по-моему это. Я не знаю, но мне кажется сейчас, в том состоянии, в котором я, то, что это неправильный пример, не подходит по тем. Почему? Потому что духуль вок леса тахта кудрити мукаллаф. Но катамами несоб тахта кудрити мукаллаф. То есть ты в состоянии сделать так, чтобы у тебя накопилось 40 баранов. В состоянии или нет? Продать дом, там машину, взять деньги в долг и купить себе 40 баранов, чтобы тебе стал ваджиб, выпадет с них закят. Можешь или не можешь? Чего не можешь? Я имею в виду, то есть это тахта кудрити мукаллаф, то есть аль-мукаллаф, но сделать так, чтобы зашло время намаза, это лейса тахта кудрити, то есть он не по-любому не в состоянии это сделать. А кто это в состоянии? Поэтому, то есть мне кажется, то есть, я не знаю, поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне кажется, что этот пример нет. Но катамами не соб бенис лизака, это понятно, то есть это тахта кудрити мукаллаф, то есть в общем фильджумле. Ваказа интифа аль-мавания каддейн, это отталкиваясь от масали халафи, когда у человека долг. И пришло время ему выплачивать закят, ему нужно отдавать долг или выплачивать закят. Вот ты не должен думать, пока разберешься в этом вопросе. Это мой. Я так не знаю, конечно. Но короче, долг какой долг, я маленький. Нет, долг таким образом, если его отдать, то у тебя имущество станет, то есть сократится настолько, то что с ним. Да, да, то, что слетает с тебя уджуб. Зависит, какой долг. Да. И в этом случае как долг лучше отдать. Хляться, девчонок. Роджи. Вот когда у Суфик дочитаем, тогда и расскажешь нам, что Роджи. Показали кентифа ульмавания каддейн. То есть дейн является мани, он или уджуби закя. Да, то есть ты же в состоянии таким образом, чтобы это, то есть. Какой пример здесь можно привести? У которого интифа аддейн. На работу дадим все. Да. Файну ямна уджуб аззакя. То есть это отталкивается от мнения, то что дейн юкаддам аля закя. То есть здесь обращается все хаккуллахи или хаккуль абад мукаддам. То есть долг отдать. Это право рабов, даже хаккуль абд алейк, то есть садыку и так далее, чтобы ты вернул ему долг. И основа в хакук аль-абад это адаму тасамух. Основа фи хакук илля это тасамух. это джауз. Даже, то есть, основа между рабами это то, что они ничего не прощают и требуют, да, основу, то есть, в правах Аллаха, то, что Всевышний Аллах Гафуру Рахим, Ваху Архаму Рахимин, то есть, и основа то, что Он всегда прощает и снисходительно к нам относится. То есть, здесь вот это вращается вокруг вот этого. То есть, почему? Потому что Дейн, отталкиваясь от этого мнения, он явно уджуба закя в отношении тебя. Закя сам по себе ваджиба. Но за тебя вот этот уджуб не может зацепиться до тех пор, пока у тебя есть долг. Таким образом, то что его количество больше, то есть и вмещает в себя то, что у тебя имущество достигло не слабо, да. Ты понятно, о чем идет речь? Мухаммад. Чего? Я думал объяснить. Да, давай, раз ты настаиваешь. Ну, пока кофе пьем. То, что Ардея не является магием для, для того, чтобы зацепился уджуб заката за тебя, пока ты его не успеешь. Ну, там, хотя что вперед выдвигается. Права Аллаха – это выплата заката. Есть права рабов. Отдайте рабов. Или посилка. فلا يلزم المكلف سعي فلا يلزم المكلف السعي لاكتساب ما يكفي لسداد ما عليه من الدين لتجب عليه زكاة. Не является это обязательным, шейх, то что аль-мукаллиф предпринимал все действия, чтобы приобрести деньги таким образом, чтобы закрыть долги таким образом, чтобы закят стал на нем обязательно. Понятно, о чем здесь речь? Да это все легкотня вообще. Да. Я думаю, все знают об этом халяфе, не смысл мне сейчас о нем здесь. Лучше меня даже. Всех интересует этот вопрос. Когда у человека долг, нужно ли ему выходить на джихад или нет? Нужно? Если для него совпадание, то он не может, не спрашивает его. Да. Совпадание, он не спрашивает. А как же долг? Чем не стоит. Опять же, если брать физику, то мы смотрим, как исходит умывание языка, там куда же эти ясы. Не, ну в смысле, в первую очередь это ваджиб Аллах, это то, что Аллах сказал, и то, что ты по отношению к рабам, смотря и бить тех, кого, какой из сфер выдвигается, для дать долг или... Предпочитается. А? Какой предпочитается? Да, предпочитается, если ты думаешь, что это Аллах прощает, а человек говорит, что по отношению к рабу уже ты уже знаешь такой, чтобы долг, да, что просить бы. Да, он мог не просить, да, правильно? А если тот, кому ты должен, не против, чтобы ты выплатил закят, он подождет с долгом? Тогда, наверное, если он не против, тогда можно выплатить закят, наверное, потом можно дать долг. Как и человек на хадж едет, он тоже добрый человек, но долго не может спросить на хадж. Если у него есть долги, то он, соответственно, все должен отдать, либо он спрашивает поручение, то должника, кому должен, можно это на хадж, а потом поручение, то верно увидеть. Зачем он спрашивает у должника, можно отправить на хадж? Потому что вдруг он скажет, что ему нельзя. А вдруг он там может умереть и еще что-то. Или кто-то, что за него выплатил долг, да? Правильно? Ну, почти, да. В общем, понятно, что здесь идет речь? С самого начала понятно? Давай тогда объясним это суду. Гакуда, сбабль, уджу. Вообще здесь об этом речь не идет, даже близко. Давай, кто объяснит? Аба Хамза, давай ты лучше. Аба Абдулла, что-нибудь следующее. А мы пока поспим, а то я разговариваю, вы спите. Тебе давай наоборот. Причина, по которой накручивается вожу за человека, да, несмотря на то, что в основе какое-то действие может быть досваживано, для того, чтобы этот вожу перешел на конкретного человека, есть причины. И, вот, и выполнять их для того, чтобы тебе стало же не является обязательным. Да. Даже если ты можешь. Да, да. ولو كان مقدورا ولا وان كان الواجب يتوقف عليه الواجب يتوقف على هذه الاسباب هذه الاسباب ولو كانت مقدوره да то есть все равно لا يجب عليك تحصيل هذه الاسباب Но когда ходил вокт бизнес-специалиста, ля я живу, почему? Потому что это не в твоих силах вообще, то есть сделать так, чтобы зашло время намаза. Но вока тамами на слабе бизнес-специалиста, вокадалик интифа и альмавания и каддейн бизнес-специалиста айдам. Даже файнаху ямнау уджуба закя, то есть дейн ямнау уджуба закя, даже, то есть дейн становится причиной, то что азакят не становится на тебя, почему? Потому что здесь атакуется от мнения, то что долг предпочитается отдавание его вместо закят. Фаля яльзамуль мукалев, но и мукалев он не обязан предпринимать все действия, чтобы таким образом, чтобы и отдать долг, и чтобы закят за тебя зацепился, стал ваджиб по отношению к тебе, и ты, чтобы его выплатил. Фаля яджиб аль-мукаллифу са'я ли иктисаби ма якфи ли садади ма алейхи мин ад-дейни ли таджиба алейхи лям та'лилия. Для того, чтобы стал закят на тебе ваджиб. Понятно? Ла юкаллифу Аллаху нафсан илля усаха. Юриду Аллаху бикум аль-юсра, ва ла юриду бикум аль-усра. Здесь мы остановимся, саллаху саллиму на набиина Мухаммад, ва алейхи ва саллям.